Шестое. Мирное сосуществование и разрядка. Итак, отмеченный номенклатурой путь к мировому господству – не война против Запада. А что же? То, что номенклатура именует мирным сосуществованием государств с различными общественными системами. Надо подчеркнуть, то, что страх номенклатуры перед войной привел ее к принципу мирного сосуществования – хорошо. Мирное сосуществование, конечно, лучше войны, только не надо думать, что этот термин действительно означает некий безоблачный мир, этакое идиллическое состояние в международных отношениях. К чести класса номенклатуры надо сказать, он этого и не скрывает. Мирное сосуществование было четко определено программой КПСС как специфическая форма классовой борьбы на международной арене. Правда, в предназначенных для зарубежной аудитории речах, книгах и статьях номенклатурные пропагандисты стараются затуманить этот смысл. Действуя по ленинскому методу, они упоминают классовую сущность мирного сосуществования лишь в каком-либо придаточном предложении, утопленном в потоке слов о мире и дружбе. В таком духе написана, например, вышедшая в Австрии книга советского журналиста Владлена Кузнецова «Международная политика разрядки с советской точки зрения», подготовленная в Москве специально для издания на Западе и в Советском Союзе не изданная. Мне самому пришлось столкнуться с проявлениями резкого неудовольствия с советской стороны, когда я опубликовал в западно-германской печати статьи о мирном сосуществовании, точно повторявшие, как ставится этот вопрос в Советском Союзе. Именно к затуманиванию классовой сущности мирного сосуществования относится и термин «разрядка международной напряженности». Термин «разрядка» принадлежит ныне к числу слов, которые видный русский лингвист Потебня метко назвал «стершимися пятаками». Это слово пущено в оборот, и мало кто задумывается над его содержанием. Хотя политики в разных странах с апломбом твердят, что для разрядки нет альтернативы, многие из них оказались бы в затруднении, если их попросить дать определение разрядки. В самом деле, что такое разрядка? Чем она отличается от мирного сосуществования? Тем, что мирное сосуществование, сформулированное с классовой позиции ленинское понятие, речь идет о характере сосуществования государств двух различных классовых систем. Определяется оно как специфическая форма классовой борьбы между ними. Здесь все с ленинской точки зрения точно и определенно. Разрядка международной напряженности нарочито расплывчатый, внеклассовый термин, некое, неизвестно между кем и почему, существующая международная напряженность, ее неизвестно на какой основе достигаемая разрядка. Пустившие этот термин в оборот политики класса номенклатуры отлично понимают, что он не ленинский. Не будь они заинтересованы как раз такой беспартийной неопределенности, они не допустили бы его на странице советской и вообще коммунистической печати. А они не только допускают, но сами без конца используют термин «разрядка». Почему? Да потому что он относится в тактике международного коммунистического движения к категории так называемых общедемократических программ и лозунгов. Такие программы и лозунги, получает эта тактика, должны выдвигаться коммунистами в тех случаях, когда надо побудить действовать заодно с компартией силы, не готовые поддерживать откровенно коммунистическую программу. Поэтому из программы старательно выделяются те отдельные пункты, которые хотя и ведут к целям коммунистического руководства, но вырванные из контекстов номенклатурных планов могут быть истолкованы из позиции общечеловеческой, некоммунистической морали, миролюбия, разоружения и тому подобное. Эти пункты облекаются в подчеркнуто неклассовую формулировку, дающую простор для такого толкования, и пускаются в оборот в подобном препарированном виде. Вот что такое понятие разрядка международной напряженности. Это форма. А реальное содержание разрядки состоит в том, чтобы Запад, буквально поняв этот термин, расслабился, стал благодушным, позабыл, что мирное сосуществование – это борьба двух систем, а не их сладостный сон рядом друг с другом. К числу общедемократических программ относятся и провозглашенные Горбачевым лозунги «Новое политическое мышление» и «Общий европейский дом». В значительной мере они были предвосхищены в заявлениях Хрущева и Брежнева еще в 50-60-е годы. Смысл первого лозунга таков: «В наш атомный век главной общественной целью стало выживание человечества путем предотвращения ядерной войны. Все остальные цели, классовые и государственные, отступают на задний план». Ну что же, звучит разумно, значит, нужно, видимо, уничтожить имеющееся ядерное оружие и не допустить его производства ни в одной стране мира. Специалистов же по конструированию, производству и применению ядерного оружия необходимо срочно переквалифицировать, новых не готовить, всю документацию и литературу по этой тематике полностью уничтожить. Это все нелегко, но, вероятно, осуществимо. Только вот ведется ли дело к осуществлению такой программы ее номенклатурными глашатаями? Нет. На 27-м съезде КПСС в 1986 году Горбачев говорил долго и убедительно о необходимости разоружаться. А в 12-м пятилетнем плане 1986-90 годы, как и в 11-м, 1980-85 годы, был, оказывается, предписан рост военных расходов СССР более чем на 45%, то есть в среднем на 9% в год. Это в то время как НАТО никак не может уговорить своих членов повышать расходы на оборону на 3% в год, а Пентагон критикуется за то, что его оценки завышают военные расходы СССР. Оценка же эта действительно неверная – 3% в год. Почему так ошибся Пентагон? Потому что в очень уж глубокой тайне сохранила верхушка номенклатуры чудовищный рост своих военных расходов. Сообщив о нем задним числом на пленуме ЦК КПСС в декабре 1989 года, Горбачев деликатно упомянул, что он не помнит, называл ли он членом ЦК цифру роста свыше 40%. Члены ЦК такого тоже не могли припомнить. Иными словами, даже от них, от ЦК партии, цифра была скрыта на протяжении почти всей пятилетки. Что уж тут говорить о Пентагоне. На что же идут такие с небывалой строгостью засекреченные огромные суммы? Только ли на обычное вооружение? Химическое оружие советское государство якобы уничтожает, биологическое якобы не производит, а в той же речи на пленуме ЦК Горбачев заявил, что СССР должен иметь современную армию, оснащенную новейшим оружием. Каким оружием? Ответа нет, только гремят подземные взрывы на атомных полигонах под Семипалатинском и на Новой Земле. Снова хочу подчеркнуть, разрядка лучше, чем холодная война, но, конечно, обоюдная разрядка, а односторонняя не лучше. Наше поколение имеет опыт холодной войны, она оказалась бесплодной, ни к чему не привела, но есть у нас и опыт односторонней разрядки, мюнхенской политики Запада во второй половине 30-х годов, она оказалась не бесплодной и привела к мировой войне. Вот и выбирайте, что лучше. Так что же, спросит читатель, получается, что лучше холодная война? Нет, но и не односторонняя разрядка. Надо искать новую политическую линию, которая действительно гарантировала бы мир и безопасность от экспансионистских устремлений класса, претендента на мировое господство.